Глава 27. Влада. Короче, этот женатый на мне гад все спланировал. Самым страшным моментом оказался отпуск на моей работе. Но там вроде как Есения с моим самым высоким начальством общалась, и мне выдали все вне очереди на недельку. Судя по тому, что Еся не знала про свадьбу, то не в счет положенных каждому в нашей клинике 3 дней на это дело. Я запуталась. Не говоря уже о том, что выпутываться пришлось в постели. Буквально. Как же Керем ржал, когда рассказывал мне на утро, что я после взлета так перенервничала, что просто рухнула на кровать и отрубилась, пуская слюни на подушку. Он меня подначивал. Не так я себе представлял первую брачную ночь со своей супругой. Мало того, что не девочка, да еще и подхрапывала. Я кидалась в него подручными средствами, но потом он все равно уложил меня на лопатки и наказал за слишком идеальный образ жены-миллионера. Кстати, о нем. Мой муж не стал ждать, когда я созрею на поддержку и опору ему, точнее, пока я перестану выпендриваться насчет денег. Он просто нанял ту девушку-консультанта из салона свадебных платьев для закупки всего необходимого для поездки на... Мальдивы ездить. Короче, сама того не подозревая, я оказалась в типичном, идеальном свадебном путешествии для любой невесты. Это вышло так неожиданно, что полному чемодану купальников, туник и развратных комплектов белья я уже не удивлялась. Там даже нашлось то самое пошлое платье невесты и трусы с лифчиком для него. Невероятная продуманность. И все такое брендовое. Короче, я даже думать не хотела, сколько это все стоило и в каких позах теперь придется это отрабатывать. Я впитывала каждую секунду моего замужества. Единственное, за что извинялся Керем, так это что номер у нас не для молодоженов, но тут он мог спалить нашу контору Еське, через которую, разумеется, бронировал тур. Когда у тебя в знакомых ходит лучший турагент в столице, грех не воспользоваться. Но мой муж все решил на месте. И уже через какие-то сутки после того, как я сказала «да», мы с ним плавали в Индийском океане. Я не могла поверить в происходящее. Настолько далеким мне казался Витя, лежащий на моем диване и требующий жрать. Как будто это все было из прошлой жизни. Но не бывает таких сказок. Я не просто Золушка. Я Золушка 80-го уровня получалась. Мамочки родные, как это все объяснить своему беспокойному мозгу? Да я даже когда обгорела на 2-й день, не могла поверить в реальность своей жопоньки на островах. Хотя не все было так гладко. Все же Керем очень много работал. Мы с ним, когда он не был занят с ноутбуком, все время занимались сексом. Никак не могли насытиться. Такое ощущение, что я превратилась в женщину, которая перманентно находится в овуляции. Что, в принципе, было недалеко от правды. Если я еще и беременная отсюда приеду, то можно загреметь в дурку. Все же не привыкла русская женщина к счастью. Ей обязательно надо страдать. Словно в насмешку за эти мысли на 3-й день стал названивать брат. Сперва я отвечала ему сообщениями. Мол, занята, подожди, тут дело вот в чем. Потом он начал что-то подозревать и требовал разговора. «Ага, он мне наберет с казенного телефона». А потом офигеет, что с него сняли за соединение ползарплаты. Ну уж и нет, я не могла его так подставить. Поэтому я со спокойной душой отказала. Тогда он начал названивать по видеосвязи. И все было бы ничего, ведь мы не настолько близки, чтобы каждый день часами разговаривать. У меня могла быть своя личная жизнь, в конце концов. Только вот я не учла одну небольшую, такую переменную в этом уравнении. Теперь у меня был муж. Настоящий. Кроме того, что он такой настоящий, он еще и крайне активный, так что когда я вышла как-то в обед из душа, то услышала: «Вов, привет! Я тебе сейчас все объясню!» Вылетела как пробка из бутылки, голая. Взвизгнула, потому что Керем тоже одетым не был. Зашипела на него: «Ты зачем трубку взял? Он же теперь все узнает!» «Влад, да пора уже рассказать. Все же не чужие друг другу люди». «В смысле не чужие?» Раздалось громогласно из динамика. Нацепила на себя полотенце, подлетела к мужу и выдернула у него из рук телефон. Вова смотрел на меня, сидя в форме с красными глазами. Это очень плохо. Очень, очень. Не нашла ничего лучше, чем выдохнуть, ляпнуть. «Я тебе перезвоню. и выключить видео. Уставилась на Керима, который лежал на кровати в неглиже, довольный как конь. «Я тебя прибью!» «А что я такого сделал?» «Влада, ты уже 5 дней его динамишь. Мы скоро прилетим, и весь его эмоциональный ответ накроет нас напрямую. А я пока не готов получать по лицу от твоего брата. А так его Есения может подготовить».